Похоже было, что он искал, куда бы скрыться, но возле него была глухая стена дома. Тогда он надвинул шапку на глаза и торопливо прошел мимо. Так и есть. Жировик на щеке, ямочка на подбородке. Это был один из тех, кто бросился Буробину в глаза в вестибюле центра Утиля. Новость. Буробин зашел в магазин, купил соли. Когда стал спускаться на Софийскую набережную, опять заметил этого же мужчину. Он шел по Москворецкому мосту. Дома Буробин раздеваться не стал. Взял ведра, пошел за водой. Мужчина стоял в парадном соседнего дома. Сомнений не было. За ним следили. О Лубянке нечего было и думать. На следующий день, отправляясь на встречу с Душечкиным, Буробин решил посмотреть, нет ли за ним слежки. Его сопровождал уже другой из центра Утиля. Дело оборачивалось значительно серьезнее, чем он предполагал. Душечкин был рад встрече. «А, Николай Николаевич, дорогой вы мой, пришли!» Буробин нехотя пожал ему руку. «Что это сегодня с вами?» — встревожился коммерсант. «Да так, рано спать не давало. А я уж думал, не случилось ли что». Опять пошли в центр Утиль. По дороге Душечкин заглянул в часовню. В центр Утили сразу поднялись на второй этаж. Остановились у двери на медной дощечке, которой было написано «Драгин и В». «Только будьте молодцом!» Непонятно зачем, сказал Душечкин, и, подбадривающе похлопав Буробина по плечу, открыл дверь. «Игорь Владимирович, это мы. А, входите, входите». Встретил их вчерашний мужчина во френче, которого Буробин видел в вестибюле. От него пахло какими-то очень приятными духами. Познакомились. «А я вас вчера в нашем вестибюле видел», — улыбаясь, сказал Игорь Владимирович. «Вы, наверное, Леонида Павловича ждали. Он гостеприимно предложил раздеться». Буробина поразила обстановка кабинета. В нем был массивный письменный стол, обтянутый мягким бордовым сукном, такого же цвета кожаное кресло. Вдоль стен, выкрашенных в нежный розовый тон, стояло с дюжину полумягких кресел в бордовой обивке с резными подлокотниками. В углу стола сейф, отделанный под красное дерево. По бокам большого окна висели бордовые бархатные шторы, из-под которых виднелись кипенно-белые тюлевые. В кабинете было просторно и светло. Да, невольно вспомнился кабинет Ристова. Его обстановка. Скромный письменный стол. На нем простенький чернильный прибор, телефон. Жесткий стул с высокой спинкой. Справа от стола небольшой сейф, слева у окна маленький столик, около него два венских стула, в углу за коричневой раздвижной шторкой темная железная кровать, аккуратно заправленная светлым пикейным одеялом, переносная деревянная вешалка. «Располагайтесь, товарищи», — сказал Игорь Владимирович и провалился в мягкое кресло. Разговор начался как-то сам собой. Игорь Владимирович поинтересовался у Буробина, где он остановился в Москве, не нуждается ли в гостинице или еще в какой помощи. Потом поговорили о трудном положении на фронтах. «А вы, если не секрет, не служили в армии?» — спросил Игорь Владимирович. «Я ведь тоже всего год как снял военную форму». Буробин с нескрываемой укоризной глянул на Душечкина. Мы зачем сюда пришли? Металл выбивать или...